сентября Констанция легко родила сына, и Вольфганг был несказанно счастлив. Тратнер принял приглашение стать крестным отцом младенца, которого в его честь нарекли Карлом Томасом. Наступившее в его жизни благополучие Вольфганг решил отпраздновать. Снял более поместительную и нарядную квартиру на Гроссе-Шулерштрассе, не посоветовавшись с Констанцией, чтобы она не отговорила его, испугавшись высокой платы. Как только задаток был внесен, он предложил ей посмотреть новое жилище. Совсем недалеко. Два шага от собора святого Стефана. Место прекрасное. В самом центре Вены, и, я знаю, квартира тебе понравится не меньше, чем мне. Они шли мимо собора, и он добавил, «Здесь у нас будет окружение получше». Констанция с ним не согласилась. Гроссе-Шулерштрассе оказалась уже и грязнее улицы Грабен, где они жили прежде. Не нравились ей и огромные булыжники мостовой, их улица была вымощена куда лучше. Тяжелая парадная дверь открывалась с трудом, вестибюль маленький, темный, скудно освещенный мерцающим светильником. Крутая лестница соединяла 5 этажей, а если посмотреть вверх, можно увидеть кусочек неба. Он показался ей совсем крохотным, всего ярд в ширину и 5 ярдов в длину. Где же солнце и свет, что так расхваливал Вольфганг? Он просто дал увлечь себя собственной фантазией. «Обопрись на меня, если устала», — сказал он. «Здесь всего 10 ступеней». И указал на лестницу, ведущую на 1-й этаж. А затем будет каменный карниз, где можно присесть и отдохнуть. Еще 3 ступени, и потом всего лишь 10. Констанция хорошо знала любовь Вольфганга к числам. Еще в детстве он обожал пересчитывать ступени. Но как ни считай, а подниматься на 23 ступеньки все-таки пришлось. Раздраженный Констанции подъем показался бесконечным. «Я снял 2-й этаж», — сказал Вольфганг. «Знаю, как ты не любишь ходить по лестницам, особенно когда беременна». 2 спальни, выходящие окнами на Домгассе и Блютгассе. «Что ж, это удобно», — подумала она, — «но от чего тут приходить в восторг? А где же кухня, столовая?» «Вот они, объединены вместе». Вольфганг показал небольшую комнатку с плитой и полом из красного камня. «Почти как унтерсбергский мрамор, мой любимый, с той лишь разницей, что доставить его из Зальцбурга стоит слишком дорого». «Это тебя и вдохновило?» — насмешливо заметила Констанция. Вольфганг озорно улыбнулся и провел жену в гостиную. «Красивая гостиная Констанции понравилась». «Теперь мы сможем устраивать настоящие приемы!» — воскликнул он. «Посмотри на окна. Правда чудесные. Очень люблю высокие, большие окна». «Но сколько все это стоит?» Движением руки он отмел ее вопрос и распахнул двери музыкальной комнаты. Стены здесь были облицованы итальянским мрамором, над входом подымалась великолепная мраморная арка, а потолок украшала замечательная лепка. Такую Констанция видела впервые. В центре потолка было панно с изображением Венеры весьма пышных форм. Вокруг богини резвились изящные нимфы и купидоны. «Вольфганг, сколько придется платить за эту квартиру?» 240 гульденов за полгода». Она с испугом сказала, 480 гульденов в год». «Больше, чем ты зарабатывал за целый год в Зальцбурге? Через несколько месяцев мы снова влезем в долги. Нам не следовало уезжать из Стратнергофа. Там мы платили всего 150 гульденов в год. В этом году я уже заработал 2000 гульденов. Тебе нравится наше новое жилище?» «Что проку жаловаться, — подумала она, — Вольфганга все равно не переделаешь». Возможно, он и прав. На предстоящую зиму намечалось еще больше концертов по подписке, и все места были распроданы заранее. Она нежно прильнула к нему, и он решил, что доводы его оказались убедительными. Вот увидишь станцию. Мы будем здесь очень счастливы. Вольфганг гордился своей музыкальной комнатой. Она доставляла ему столько радости. Он давно уже приучился работать в любых условиях, но всегда тосковал по простору, свету и удобствам, и теперь, обретя все это, испытывал огромный прилив сил. Четыре фортепианных концерта, написанные весной, были так восторженно приняты публикой, что Вольфганг начал писать еще два, работая над обоими одновременно. Для разнообразия он стал сочинять еще два струнных квартета и несколько сонат для фортепиано. Постепенно в новой квартире обнаруживались все большие преимущества. Выходя из парадных дверей и пересекая дом-плац, оказываешься прямо у собора святого Стефана. Это всего несколько минут ходьбы. Если же идти по Блютгассе, то, свернув через квартал направо, оказываешься возле дома тевтонских рыцарей, где его когда-то спустили с лестницы. Как давно все это было, с тех пор прошла целая вечность. И еще ему доставляло удовольствие следить, как солнце поздним утром медленно передвигается в окне его спальни. По солнцу он определял время, возле окна спал, хотя Констанция считала это непонятной прихотью. Как только луч солнца заглядывал в окно, Вольфганг знал, пора вставать, иначе не выполнишь задуманного на сегодняшний день. С тех пор, как доходы увеличились, он сократил число учеников. Теперь он больше спал, не так изматывался и снова чувствовал себя молодым и полным сил. Констанция спустилась вниз набрать воды из колодца. Служанке был дан строгий наказ ни на минуту не оставлять ребенка одного. И когда во дворе она зашла в уборную, представлявшую собой просто яму, а затем умылась холодной колодезной водой, то почувствовала, как их новое жилище понемногу утрачивает в ее глазах часть своего очарования. Она не была избалована, но здесь, в этом доме, где такие прекрасные комнаты, все должно быть иначе. Пусть другие шутят на сей счет. А ей в подобные моменты становилось очень жаль себя. Сегодня, как обычно, в холодную погоду Констанция вымыла лицо и руки, а потом поставила в таз ноги. Вода не должна пропадать зря, но вся мыться не стала. Трудно себе представить, но ей не удастся даже помыться как следует, пока не вернутся теплые дни, когда можно будет ходить к Дунаю. А до этого еще много месяцев. Умывшись, Констанция слегка подушилась и немного воспряла духом. Вернулся домой Вольфганг и поцеловал ее долгим и жарким поцелуем. Вид у Вольфганга был возбужденный. «Ван Свитен хочет представить меня Иосифу Гайдну. Гайдн сам выразил желание со мной познакомиться. Вот это честь, станцы!» Он схватил жену за руку и закружил ее в танце по гостиной. Входя в дом Ван Свитена в воскресенье вечером, когда намечена была встреча, Вольфганг испытывал душевный трепет. Гайдн может оказаться вторым Глюком или Сальери, хотя как композитор он намного выше обоих. Гайдн может отнестись к нему враждебно, с тайной завистью. К тому же Гайдну уже 52, и он вправе смотреть на него, как на не по годам развитого мальчишку. Вольфганг придумывал множество причин, по которым они могли друг другу не понравиться. Ван Свитен представил композиторов друг другу с такой торжественностью, словно они были важными персонами, и объявил: «Этот вечер принадлежит исключительно им троим». Напыщенный тон барона чуть не рассмешил Вольфганга, но у Гайдна был очень торжественный вид, и Моцарт, не желая его обидеть, тоже посерьезнел. Перед ним стоял человек немного выше его ростом, с продолговатым, изрытым оспинами лицом, большим носом и выдающимся вперед подбородком. Строгие карие глаза смотрели задумчиво. Одет Гайден был элегантно, в подобающий случаю коричневый камзол, на голове простой пудренный парик. «У Моцарта пухлые щеки», — отметил Гайден. «Нос и подбородок скорее округлые, чем острые, и ростом он совсем мал. Великолепный лоб и живой, одухотворенный взгляд». Они молча стояли друг перед другом, и вдруг Моцарт нетерпеливо воскликнул: «Господин Гайден, я так давно хотел с вами познакомиться». «Неужели?» Гайден, казалось, был удивлен. «Так ведь и я тоже». Оба весело рассмеялись, и каждый про себя подумал, искренне ли это. «Мне хотелось поблагодарить вас за то, что вы сделали для моего брата», — добавил Гайден. Вольфганг небрежно отмахнулся. «Пустяки! Это доставило ему удовольствие. Поступок чрезвычайно великодушный, и музыка просто чудесная. Архиепископ должно быть дурак набитый, раз не сумел распознать ваше сочинение». «Дураки бывают разные, господин Гайден. Архибуби — самый скверный тип дурака. Барон не говорил, как я мечтал с вами познакомиться. Я давний поклонник вашей музыки». Гайден молчал, и Вольфганг почувствовал себя неловко. Не слишком ли он навязчив со своей любезностью? А Гайден не знал, что сказать. Он не привык доверять комплиментам, чаще всего они просто смущали его, но в музыке Моцарта ему слышались отголоски собственной музыки. И разве это не самый большой комплимент? Да кроме того, почти все моцартовские вещи, с которыми он был знаком, Гайдну чрезвычайно нравились. Тут Ван Свитон, не промолвивший еще ни слова, глубокомысленно заметил: «Я верю, музыка сильно выиграет от того, что вы узнали друг друга». «Не знаю, как насчет музыки», — сказал Гайден, — «но если господин Моцарт пожелает отобедать со мной, мы могли бы спокойно посидеть и дружески побеседовать». «А вы бы не хотели обсудить вопросы композиции?» — спросил Ван Свитон. «В наказание за грехи?» — насмешливо заметил Вольфганг. «Разве вы оба не любите музыку?» — спросил барон. «Может быть, именно поэтому нам и не следует ее обсуждать», — ответил Гайден. «Вы нас извините, барон?» — спросил Вольфганг. Ван Свитон чувствовал себя ограбленным. Из беседы двух лучших известных ему композиторов он наверняка многое бы почерпнул, но признаться в этом было неудобно. Показаться нелюбезным барону тоже не хотелось. «Моей экономки, к сожалению, нет дома», — сказал он, — «иначе устроили бы обед у меня». Барон придумал эту причину, чтобы не тратиться. Это было очевидно, и Вольфганг с Гайденом обменялись понимающими взглядами. Поблагодарив хозяина, они распрощались, не желая злоупотреблять его гостеприимством. Они зашли в ближайшую кофейню. Гайден за едой почти не говорил, а Вольфганг почти ничего не ел. Его так заинтересовал Гайден, что он не отрывал от композитора глаз, словно старался проникнуть сквозь физическую оболочку и постичь душу этого человека, душу совершенного музыканта. В Гайдене чувствовалась какая-то необычайная прямота и естественность. Уверенный в собственной силе, в прочности своей славы, он, казалось, считал это само собой разумеющимся. Закончив еду, Гайден впервые с того момента, как они сюда пришли, поднял глаза на Моцарта и сказал: «Вы почти не притронулись к еде, господин Моцарт. Я не голоден. Прошу вас, ешьте на здоровье, не обращайте на меня внимания». Гайден улыбнулся. «А я никогда не теряю своего деревенского аппетита». С улицы доносились звуки серенады, и внимание обоих привлек прекрасный голос певца. Аккомпанируя себе на мандолине, он пел жалобную, трогательную песню. «Это же песенка Педрильо из «Похищения», — радостно воскликнул Гайден. «Вы знаете мою оперу?» «Разумеется.